Александр Сергеевич Пушкин. Поэмы. Сочинение в трех томах. Москва. Художественная литература. 1974 год. Содержание. Руслана Людмила. Кавказский пленник. Гаврилиада. Братья-разбойники. Бахчисарайский фонтан. Татарская песня, цыганы, граф Нулин, Полтава, Тазит, домик в Коломне, Езерский, Анжела, медный всадник, петербургская повесть,